что теперь он больше никогда, никогда не будет ей верить. А вдруг он ее убьет? Получится, что это я лишил ее жизни? Могу я открыть дверь и сказать: «Ну хорошо, я сдаюсь. Можешь возвращаться домой». Нет. Единственное, но драгоценное рациональное зерно, за которое я могу ухватиться, это слова Хартли о чуде, которое не произошло. Раз она хотя бы произнесла такие слова, не значит ли это, что мысли ее раздваиваются? И она лелеет хоть каплю благоприятной для меня надежды, хоть слабенькое святое желание захотеть того, чего хочу я. Она просто не может не хотеть свободы и счастья. Этого хотят все. Где-то в глубине ее истерзанной души не может не таиться ожидание, что я уведу ее, избавлю от горя и рабства. Ее не может не воодушевлять мысль о Титусе, о том, чтобы снова без помехи любить его, о новой семье, новой жизни. Ведь ей стоит только открыть глаза, потянуть руку, сказать «да». Рано или поздно ее воля к свободе неизбежно вырвется наружу. Надо только ждать, удерживать ее здесь, пока само время не пробудет ее волю. Я накормил ее завтраком и попытался поговорить с нею, объяснить то, что только что записал, а она все повторяла, что хочет домой. Ее отекшее лицо, синяки под глазами и непрошибаемая вялость наводили на мысль, что она, чего доброго, и вправду больна, и нужно бы вызвать врача. А потом, движимый не столько жалостью, сколько раздражением, я подумал, что не мешало бы ее приструнить. Круто повернувшись, я вышел за дверь и тут же устыдился. Я стоял и теребил занавеску избу, не зная, как быть дальше, и тут снизу донесся громкий взрыв смеха, а затем пение на три голоса, из которых один был женский. Я бегом спустился в кухню. На столе сидела Розина и болтала ногами. А Гилберт и Титус на нее молились, другого слова не подберешь. На ней был темно-серый, в мелкую клетку, очень элегантный, легкий костюм с белой шелковой блузкой и очень высокие мягкие белые сапожки на высоких каблуках. Блестящие темные волосы были подстрижены или уложены искусным парикмахером в виде прически из круглых валиков, выглядевшей и затейливо, и небрежно. Хорресу понравилось бы. Ее резкое плотоядное лицо дышало здоровьем, энергией и откровенным любопытством. Она явно чувствовала себя хозяйкой положения, тогда как остальные двое, возможно, потому что долго держали себя в узде, то давились от смеха, то хохотали, как идиоты. Мое появление вызвало новый взрыв слегка истерического смеха, и тут же они, словно по команде, снова запели. Пели они и были, казалось, готовы петь без конца итальянский канон, слова которого я запомнил, потому что Гилберт и Титус и в предыдущие дни исполняли его как заведенные. Гилберт узнал его от Титуса, а теперь и Розина его постигла. Слова были такие: «Нас было 13, осталось 12. Шестеро сочиняли, а шестеро напевали пима-пома». О чем там шла речь, понятия не имею. Пение — это, конечно, вид насилия. Влажные открытые рты и поблескивающие зубы поющих так и норовят растерзать жертву слушателя. Певец жаждет слушателя, как зверь добычи. Опьяненные собственными голосами, эти трое драли теперь глотку, сменяя друг друга. Сочный баритон Гилберта, псевдо-неаполитанский тенор Титуса и сильная грубоватая контральта Розины. Я крикнул: «Тихо! Кончайте этот кабак!» Но они продолжали мне назло, не спуская с меня смеющихся глаз, размахивая руками в такт мелодии, а, утомившись, наконец перестали петь